«Ты уже готов, Макс?» В дверях показалась улыбка Нуминориха, через секунду появился и он сам. «Не знаю, — честно сказал я, — и вопросительно посмотрел на Хейлах. «Я готов, милая?» «Твоя дорожная сумка и несколько одеял лежат в мобилере», — отрапортовала она. «Думаю, я ничего не забыла». «Ты?» «Нет, ты не могла ничего забыть. Такое просто невозможно», — улыбнулся я. «Значит, можно ехать?» — нетерпеливо спросил Нуминорих. «Нельзя», — строго сказал я. «Пока не допью свою камбру, я из кресла не вылезу, так и знай. Так что можешь присоединяться. Все лучше, чем топтаться на пороге». «Лучше», — согласился он. «А где Друппи?» «Спит, наверное», — я пожал плечами. «Тот, я смотрю, в доме так тихо». «Может быть, возьмем его с собой?» — предложил Нуминорих. «Ну да, конечно. А еще мы возьмем с собой моих кошек, дюжину красивых девушек, небольшой оркестрик и твоего сына заодно, чтоб скучно не было», — фыркнул я. Нуминорих тоже рассмеялся. Судя по всему, он представил себе, как все это будет выглядеть. А потом упрямо продолжил. «Я сам за ним буду присматривать, Макс. Ты забываешь, что твой Друппи очень большая собака и очень страшная для тех, кто не знаком с ним лично. Мы же собираемся путешествовать по самым глухим местам в Соединенном Королевстве. Я знаю, что ты можешь справиться с любым противником, но иногда это лишние хлопоты, поверишь опытному путешественнику. Ребят, которые любят охотиться на одиноких путников в гугланских лесах, обычно достаточно просто хорошенько напугать, а Друппи годится для этого как нельзя лучше». «Наверное, ты прав», — удивленно согласился я, а потом с сомнением посмотрел на Нуминориха. «А ты уверен, что будешь за ним присматривать? Потому что у меня, знаешь ли, несколько другие планы». «Догадываюсь», — кивнул он. «Не переживай, я справлюсь. У меня богатый опыт общения с непоседливыми существами. Ты же знаком с моим сыном, Макс». «Знаком», — улыбнулся я. «Иногда мне хочется сурово спросить твою жену, не было ли у нее романа с Лойса Пандохвой. Хотя куда уж ему». «Хенна родилась через год после наступления эпохи Кодекса», — совершенно серьезно возразил Нуминорих. «Так что у нее не было ни малейшей возможности застать Лойса Пандохву в живых». «Да, действительно, она много потеряла», — вяло отшутился я. «Что касается отсутствия моего приятеля Лойса среди живых, то у меня была несколько иная информация. Впрочем, я здорово сомневался, что мне следует делиться этой самой информацией с кем бы то ни было». «Если уж я время от времени справляюсь с Филом, значит, справлюсь и с Друппи», — оптимистически резюмировал Нуминорих. «Ну, как знаешь», — я пожал плечами. «Меньше всего на свете я сейчас готов был к продолжительному спору. Проще было согласиться. В конце концов, Друппи не самое ужасное существо во Вселенной, скорее наоборот». «Вы-то переживете его отсутствие?» — спросил я у погрустневших сестричек. «Переживем», — вздохнула Хелви. «Знал бы ты, как я ему завидую». «Напрасно», — улыбнулся я. «Мы же едем не развлекаться, а инспектировать каторжную тюрьму. Не самое захватывающее приключение». «Все равно», — упрямо сказала она, — «с вами будут происходить всякие чудеса и вообще». «Надеюсь, не будут», — рассмеялся я. «О чем я сейчас мечтаю, так это о нескольких днях смертной скуки, которая, впрочем, мне все равно не светит ни при каких обстоятельствах. А что касается чудес, они и до вас скоро доберутся, леди Сатофа об этом позаботится». «Они уже до нас добрались». «Еще в тот день, когда мы переступили порог этого дома», — неожиданно твердо сказала Хейлах. «Может быть и так», — задумчиво согласился я. «Хотя... ладно, тебе виднее». На этой оптимистической ноте я поднялся из-за стола. Хотелось мне или нет, а рано или поздно это должно было случиться. Сестрички вопросительно уставились на меня. Мне стало смешно, поскольку я догадывался, что сейчас последует. У них имеется один замечательный дежурный вопросик, вполне подходящий для данного случая. «Меня можно поцеловать на прощание», — весело сказал я, не дожидаясь, пока этот самый вопрос будет высказан вслух. «Даже нужно». Они пулей сорвались с мест и робко чмокнули меня в обе щеки одновременно. «Вот теперь другое дело», — улыбнулся я. «Можно ехать хоть на край света, что я, собственно, и собираюсь делать». «Сэр Нуминорих, разыскивай своего протеже, если ты еще не передумал. Я жду вас в Амобилере».